Боевое дежурство. В школе механиков нам время от времени устраивали медицинское обследование, главным элементом которого была сдача мочи на анализ. В серьезность и целесообразность анализа мы не верили. Смеха ради брали ведро, наполняли всей ротой, взбалтывали и разливали по бутылочкам. Врачи ни разу не удивились, почему это у всех одни и те же показатели. По воскресеньям нас выгоняли на уборку территории собирать окурки. Мы шли плотной шеренгой, после чего ни одного бычка на земле не оставалось. Приемы всяких бытовых процедур в армии совершенно не совпадают с гражданскими. Хотя армейскому начальству странно, что военный порядок на гражданке не перенимается. Гимнастерки и штаны мы стирали намыленными одежными щетками, а в поршневой авиации полоскали в бензине. Полы посыпали влажными опилками, потом опилки сметали, и было чисто. Мне повезло служить в армии мирного времени, где иногда казалось, что вся наша служба — идиотская игра, которая вряд ли когда-нибудь превратится во что-то более серьезное. Такое серьезное приблизилось только один раз. 17 июня 1953 в Берлине произошло восстание рабочих. Оно было быстро подавлено советскими танками, но, очевидно, наше командование готовилось к более неприятному сценарию. В те дни не только в Восточной Германии, но и у нас, в Польше, все войска были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Боевые дежурства несли не звенья, как обычно, а целые полки с подвешенными под крыльями бомбами. От нас до Берлина было 10 минут лету. На одном ночном дежурстве я почему-то был не на КП, а приставлен к самолету с молодым, недавно пришедшим к нам в полк летчиком. Сидели в дежурке, играли в домино. Объявили тревогу. На этот раз не учебную. Летчики побежали к самолетам, механики тоже. Мой летчик сел в кабину. Я поднялся на стремянку, чтобы из катапультного сиденья выдернуть предохранительную чеку. Прозвучала команда запустить двигатели. Мой летчик засуетился, и я увидел, как у него руки ходят ходуном, и он не может попасть пальцем в нужные кнопки. Я сам запустил двигатель и захлопнул над головой летчика фонарь кабины, отбежал от самолета и смотрел со страхом, что будет дальше. Если он не уймет дрожь, то уже на взлете может разбиться. Но тут объявили отбой. Мой летчик выключил двигатель, вылез из кабины, и я никогда не видел лица счастливее. Игра в войну. Время от времени мы играли в атомную войну, которую солдаты называли Хиросимой. Может быть, теперь ее называют Чернобылем? Главным элементом этой игры войны был атомный взрыв, имитацию которого я уже описал. Посреди летного поля закапывалась железная бочка, 200 литров с бензином. С помощью бигфордового шнура бочку подрывали. Она давала потрясающей красоты столб пламени, после которого возникало грибовидное облако. Два дежурных истребителя взмывали в небо, а возле остальных самолетов слонялись без дела техники и механики в противогазах. Однажды во время игры меня и моего приятеля назначили дозиметристами. Выдали нам по деревянной коробке с пустыми пробирками, при помощи которых по приказу начальника штаба полка мы должны были неизвестным нам способом определить степень воображаемого радиоактивного заражения местности. «Слушаюсь!» — прокричали мы и пошли. Сходили в казарму, сыграли в шашки, постирали портянки, стащили в офицерской столовой банку сгущенного молока и, вернувшись к месту боевых действий, доложили, что местность проверена. «Какова степень зараженности?» — озабоченно спросил начштаба. «Незначительная», — решительно доложил мой напарник. «Молодцы!» — похвалил нас начальник. «За отличное несение службы объявляю вам благодарность. Служим Советскому Союзу!» — прокричали мы, ухмыляясь совершенно нахально. Арест Берии. Во время службы я газет, как правило, не читал и политикой не интересовался. Но какое-то смутное представление о том, что происходит, имел. особенно после кампании против безродных космополитов, то есть евреев. Однажды после ночных полетов долго спал. Вышел полусонный еще в коридор, где у тумбочки с кинжалом на ремне стоял Леня Ризин, дневальный. Как я понял, он ждал меня очень нетерпеливо, чтобы огорошить сообщением. Слыхал? Берию арестовали. — Да ладно тебе, — отозвался я. — Точно говорю, арестовали. Оказался английским шпионом. Насчет шпиона я, насколько мне помнится, усомнился. Но в то, что Берия достоин ареста, поверил и сказал Лене. — Ты знаешь, он мне всегда не нравился. Леня предложил. — Так, может, ты скажешь заранее, кто тебе еще не нравится? Я пообещал. — Обязательно скажу, но потом, когда о нем сообщат по радио. Полковник Барыбин. Мы работали вместе. Я приходил, говорил: «Здравия желаю». Не помню, отвечал ли он мне, но я не был уверен, что он знает меня в лицо и помнит мою фамилию. Сколько работали бок о бок, ни разу не поинтересовался, кто я такой, откуда родом, кто родители, чем живу. Между собой офицеры разговаривали так, будто меня вовсе не было. И я себя вел соответственно. В общий разговор не вступал, на то, что слышал, не реагировал. Они травили разные байки. Самое интересное — про капитана из соседнего полка. Пошел в город, нашел каких-то польских девиц, привел к себе, угостил их выпивкой и сам напился. То ли он девушкам чем-то не угодил, то ли просто так решили они пошутить, но когда он спал, надели они ему на мошонку висячий замок и с ключом сбежали. Он проснулся, видит замок. Попробовал снять, не может, все распухло. Что делать? Признаться кому-то в части боится. Как-то оделся. Пошел опять в город. Нашел слесарную мастерскую, располагавшуюся в полуподвале. Попросил слесаря помочь. Кто-то из сослуживцев шел мимо, случайно заглянул в окошко. Увидел, стоит несчастный капитан на цыпочках, мошонка в тисках. Слесарь орудует ножовкой. Сослуживец скинулся в часть, сообщил дежурному по полку, что поляки офицеры советской армии кастрируют. Тот поднял в ружье комендантскую роту. Прибежали на место происшествия, и только тут все разъяснилось. Наше дело не рожать. Где-то прочел о том, что в армии в порядке борьбы со СПИДом офицеры будут обучать новобранцев обращению с презервативами. Прогресс! Нас из действий подобного рода обучали разве что натягиванию на голову противогаза. Вообще секс, как неизбежная сторона жизни, большого скопления молодых организмов армейскими уставами никак не предусматривался. Поэтому он приобретал наиболее скотскую форму, какую только можно себе представить. Пока я служил в Польше, какие-либо контакты солдат с противоположным полом были практически невозможны, и большинство с этим стойко мирилось. Но некоторые от насильственного воздержания зверели. Посудомойка Маша из офицерской столовой в Шпротове была хрома, без зуба и неопрятна. Ее за неимением ничего лучшего человек 8 солдат из комендантской роты затащили в кусты, выстроились в очередь, стали торопить с первого владевшего ею, чтобы совесть имел и помнил, что не один. Но Маша тоже, сексуально неудовлетворенная, успокоила: «Мальчики, не спешите, всем хватит». В Ворошиловграде, куда я попал после Польши, солдаты, отпущенные в увольнение или самовольщики, посещали ближайшее женское общежитие. Там жили девушки, завербованные на строительство в Западной Украине. Не знаю, как сейчас, а в описываемое время рабочих из Западной Украины вербовали, или, как в народе говорилось более точно, пригоняли на Донбасс, в индустриальные города Левобережья и на крымские земли, опустевшие после выселения татар. Везде были они дешевой рабочей силой, вроде как в постсоветской России гастарбайтеры, молдаване или таджики. Девушки в Ворошиловграде работали на строительстве подсобницами, вели убогий образ жизни. Их общежитие отличалось от солдатской казармы только попытками это жилье украсить нехитрым рукоделием и вырезками из журнала «Огонек». Заработков им еле-еле хватало на пропитание, поэтому они проводили почти все время в своих комнатах в лежачем состоянии, и случайно перепадающий секс был единственным их развлечением. Солдаты вели себя по принципу «наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать». Приходили, знакомились, угощали водкой, разбирали лежавших девиц. Привлекательность большого значения не имела. Если девица была слишком уж некрасива, шутили, ничего, лицо портянкой прикроем. Обычно, не встречая сопротивления, забирались под одеяло и, лежа на боку, вступали в желанные контакты без предварительных условий. При этом поддерживали общий разговор с другими парами. Ничего похожего на романтику в этих соитиях не было.